старый скорпец раздевается на холле очень эротично. Как же великолепно, или черкаши, снова черкаши. Каш, фауст, панда, фауст, каска, кричу, ах, тут Турция, может быть и в Москве. Мы едем туда ебать целевых дамочек. Жан-Клод Ван Дам, я тебе пизды дам. Или жопу помой, я не мой, а с киской колбасой даю леща, я ебу ежа. Женя теплый на бите, бит сладкий, пропитан литовским гаром. Уроды, доедайте. Мы говорим невнятно, ведь настигли тяжелые переживания. Прижимай зипло к себе поближе, лишь бы жил в тебе тот самый ад и рай. И если падай, то лежи и не вставай. Конфуций перед смертью дунул опий. Пиво и овсяные хлопья, любятого, сейчас бы в Лефортово в однушку, на раскладушку и пару полок уебать. Догнаться точкой мягкого, как властелин. Я властелин ваших мысленных потоков, не слушайте нас в колонках. У теплого ломка, желаем ему удачи. Вырастили на даче план, отдали дочи. Не позорь дочерям, ебашит дождь, не взоров на опий. Купил опель, браузер опера, в морге третий номер.